«Так он, значит, американец?» — не понял Джозеф. «Вместе с нами приехал?» «Будь он американцем, говорить было бы не о чем», — хмыкнул Браун. «В том-то и дело, что нет. Вот, поглядите». И протянул Бойлю фотографию. Джозеф узнал его сразу. Со снимка глядело на него дородное сановное лицо, украшенное густыми сидеющими бакенбардами. «Я этого поляка сегодня утром видел». «Откуда вам известно, что он поляк?» — изумился Браун. Так же внимательно, не сводя с Бойля немигающих темных глаз за сильными стеклами очков, выслушал о встрече возле автобуса. В сердцах прищелкнул пальцами. «Вот это сюрпризик! Все наши планы могут полететь к чертям собачьим!» И, не сдержавшись, вздохнул. «Зря я пошел у вас на поводу. С самого начала сердце не лежало». Какой повод он имел в виду, уточнять не имело смысла. Конечно же, ругал себя, что уступил прихоти Бойля взять в Россию журналистку-китаяночку. А уж о том, что прицепится к ней этот долговязый, невесть откуда взявшийся писатель, никто вообще не помышлял. Джозеф молча принял пущенный в его огород камень, лишь сердито засопел. «Больше они ничего о нем не говорили?» После красноречивой паузы возобновил беседу Браун. «Говорили, что связывали его в доме Дэна Ли», — вспомнил Джозеф и пояснил вскинувшему брови ЦРУшнику. «Лу обещала мне рассказать об этом, но не успела. Насколько я понял, связали, чтобы тот не звал на помощь». Леонард Браун заходил по комнате, заложив руки за спину и смешно паутиному двигая шеей. Словно припечатывая кивком каждое слово, рассуждал вслух. «Итак, во что же все это выливается? Что он связан с русской контрабандой наркотиков и с организацией Дэна Ли, мы и раньше знали. Для того и прибыли сюда. В конце концов, не самый большой прокол, что он встретил тут журналистку, оказавшуюся племянницей Дэна. Но вот что видел и Лу, и ее дружка в компании с вами, поворот нежелательный. Вряд ли после этого Крис поверит, что вы здесь не случайный человек. Нюх у него волчий». «Его зовут Крис?» — подал голос Джозеф. «Боюсь, у него столько имен, что и сам он со счету сбился», — поморщился Браун. «Мы его сейчас ведем как Кшиштофа Ковальского. У него в Штатах филиал варшавской фирмы по продаже автомобилей. Все легально, без аферы. Документы в идеальном порядке». «За кого же он воевал во Вьетнаме, этот Кшиштоф Крис?» — поинтересовался Джозеф. «За нас воевал, за нас, лейтенант!» — позволил уже себе усмехнуться Браун. «А еще он за многих успел повоевать. Там такая пестрая биография. Дружку вашей Лу на десяток романов с избытком хватило бы». Намеренно или случайно, Браун снова назвал ему Даниэля дружком Лу. Особого удовольствия это Джозефу не доставило, но о похождениях бравого поляка слушал с неослабевающим интересом. Биография действительно получалась пестрой. Лихой был парнишка. Бывший матросик польского торгового судна в Штатах сбежал, жил по поддельным документам,